Основано оно в 1885 году на болоте. Жителей 382, 277 мужчин и 105 женщин. Хозяев вместе со владельцами 231, хотя и здесь, как в Палеве, было бы совершенно достаточно 50. Как в населении Палева наблюдается избыток мещан и разночинцев, никогда не бывших хлебопашцами, так здесь, в Андрее Ивановском, много неправославных. Они составляют четверть всего населения. 47 католиков, столько же магометан и 12 лютеран. А среди православных немало инородцев, например, грузин. Примечание. Между прочим, живут здесь бывшие кутаисские дворяне, братья Чиковани, Алексей и Таймураз. Был еще третий брат, но тот умер от чахотки. В их избе нет никакой мебели, и только на полу лежит перина. Один из них болен. Такая пестрота придает населению характер случайного сброда и мешает ему слиться в сельское общество.